Такие женщины, как Дашка, ищут мужей с настоящим. Помолчали. Потом мой коллега прямо спросил, не преувеличиваю ли я Дашкину заинтересованность, чтобы уменьшить свою вину в этой истории. «Возможно, ты и прав», — также прямо ответил я. «Как обычно в таких случаях, — сказал он, — родители покойные заведут дело, и все свалится на твою голову. Получается, невольно именно ты стал причиной ее смерти, а если учесть, что она была беременна, представляешь, какие выводы они могут сделать?» «Представляю, — грустно сказал я, — но хоть ты-то поверь мне, что я не виноват ни в чем. Я тебе верю, но это не облегчит твоего положения. Если веришь, включи меня в работу. Я хочу участвовать в расследовании до самого конца. Это само собой. Только вот твое ранение... Да ладно, ерунда все это. Послушай, я сомневаюсь, чтобы Тодди стал подливать масло в огонь. Он верно понял, что я разгадал его махинации. А мы его вызовем. Пусть рассказывает, где он был в тот вечер. Еще рано. Твой журналист тут выступает. Сегодня уже 3 человека говорили мне про его статью. Посмотри». Ваклев бросил на столик газету, которую до того, скатав трубочку, теребил в руках. «Выходит, ничего себе журналист. Интересные нащупывают вопросы». «Я прочту», — пообещал я. Сложил газету и спрятал ее в карман пиджака. Мы вышли вместе. Ваклев пошел на работу, а я отправился в Балкан. Пока ехал трамвай и читал статью Тони. Действительно, точные наблюдения, умело написано. Даже я, не специалист в газетном деле, почувствовал, что Тони не похож на других наших журналистов. У него свой голос, своя песня. «Да, скоро вырастет мальчик и взлетит на высокую орбиту», — думал я. За тем же столиком, и в то же время, где обычно сидела вся компания, пребывал в одиночестве Тодди. Положив ногу на ногу, курил, похоже, никого не ждал, просто привычно убивал время. Задумавшись, он заметил меня только тогда, когда я остановился рядом. «А, товарищ Хантов, присаживайтесь». В тоне у него не было ни страха, ни удивления. Если даже и удивился, увидев меня живым, то умело это скрыл. Слегка приподнялся, но руки не подал. «Выпьете чего-нибудь?» — спросил Тодди. «Спасибо, не хочется. Компания редеет. Жалко Краси». Он сказал это голосом человека, который потерял близкого, и потушил сигарету, не докурив ее. «А где остальные?» «Понятия не имею. Может, уехали на похороны Краси? А ты почему не поехал?» Они были ей ближе. Этот человек умеет владеть собой. Он не прятал глаз, не смотрел на меня дерзко, не заискивал. И по голосу его, и по выражению лица чувствовалось, что он в трауре. Впрочем, Тодди явно рассчитывал произвести впечатление. «У меня к тебе вопрос», — сказал я. «Слушаю». «Где ты был в понедельник вечером?» Тодди выглядел озадаченным. «Это допрос?» «Хочу уточнить кое-что». Сдвинув брови, он сжал губы и сделал вид, будто хочет что-то припомнить. Ответил не сразу. «Понедельник». «Ну да. Весь вечер был в ресторане «Балкан» с 3 приятелями.